Прошло уже 3 года с того дня, когда мы вместе с угрюмым дудочником Грисом Лугардом отправились искать клад древних, а нашли там спасение. 2 года назад мы с Аннет стояли перед лицом всего нашего маленького общества, давая клятву совместной жизни. Этой весной, еще не стаял снег, родился наш сын Грис, первый из поколения, которое никогда не увидит звезд. Если, конечно, не случится чудо. Мы больше никого не потеряли, хотя в период уборки урожая Собиан и Эмрис отбили нападение мутантов, на этот раз хищников, отдаленных потомков собаки. Гита надеется, что когда-нибудь мы сможем установить контакты с некоторыми видами. Она считает освобождение мутантов из клеток началом таких взаимоотношений и хотела бы отправиться за горы для встречи с эстрабенами. Но на это мы не решаемся, нас слишком мало. Потеря одного члена ставит в трудное положение всю колонию. Поселок мутантов у порта процветает. Мутанты управляли роботами на полях уже 2 сезона. Затем роботы вышли из строя. По настоянию Аннет и Гиты, как знак дружбы, мы с Тедом ночью слетали туда и, починив машины, пустили их утром в работу. И хотя мы оставили им в подарок продовольствие, особенно куски соли, мутанты ничем не ответили. Они по-прежнему шпионят за нами, и мы всегда выходим парами, но не убиваем, пользуемся станнерами. Мы с Тедом проводим долгие дни в порту, восстанавливая маяк и отбирая ленты. Надеемся, что наша установка сработает, если поблизости появятся корабли. Упавший корабль ржавеет, а тот, что стоит, наклонился. Будь мы подготовлены, могли бы взлететь в нем, но куда? Похоже, пророчество Лугарда о конце межзвездной цивилизации оправдывается. После кораблей беженцев никто не посещал Бельтан. И вряд ли посетит, разве что в начале новой эры, когда где-то на другой планете человечество выберется из варварства, овладеет древними знаниями и ринется в космос. Если при этом будет вновь открыт Бельтан, то найдут эту запись и другие, которые мы будем вести, пока у нас есть ленты из экстра. Очередная законченная лента ставится нами на постоянную запись в порту. Так прилетевшие узнают, как для нас кончился один мир и начался другой. Тут кончается моя часть рассказа. Мы решили, что запись продолжит Гита. Завтра я отправлюсь в порт и помещу свой рассказ в память машины. Опять время жатвы. Мы будем следить за полями мутантов, помогать им, если сможем, надеясь на контакт и дружбу наших рас. Иначе наше будущее темно, как пещеры, через которые мы прошли. Но тогда мы нашли путь к свету. А сейчас каждый день молимся, чтобы это случилось вновь. Конец. Читал Александр Лазарев.